Форт Квендау. Вот где вам следует искать. В июле 1944 года, пройдя множество шталагов Белоруссии и Прибалтики, я оказался в Кёнигсберге, форте Квендау, где мы, пленные русские солдаты, укрепляли стенки оборонительного рва. И вот числа 28 августа ночью на Кёнигсберг был страшный налет англичан. Весь город горел. На другой день в форт приехали 4 грузовика под охраной. Нас выгнали из подвала их разгружать. Там были ящики очень большие. Все это мы таскали в подвал, соседний с нашим. А на другой день нас никто не вывел на работу. И на следующий мы сидели без еды и воды. Стали колотиться в двери. Одна оказалась открытой. Мы, я, Вася Григорьев из Ярославля и Ваня Попов из Брянска пошли искать еду. Оказались в соседнем помещении. Там еды не было, но были те ящики, которые мы вносили через другой ход. Крышки у них были привинчены, а у некоторых нет. Мы подняли одну. При свете свернутой горящей газеты увидели, что ящик набит иконами. Каждая из них была обернута бумагой или газетой. Внутри ящик был как бы просмолен, снаружи он был сплошь цинковый. На другой день нас всех увезли под Прейсиш-Эйлау в шталаг номер 8. Мы там опять ров копали. Перед приходом наших все были расстреляны, несколько тысяч, и все мы, и французы, которые там были, бельгийцы, поляки. Мне с Ваней Поповым удалось бежать за 3 дня до расстрела. После СМЕРШа мы с ним загремели в Сибирь, в наш советский шталаг, и Ваня там умер от истощения. Но я не об этом. Ищите в форте Квендау. Это письмо из Новосибирска. Подпись В.П. Соколов. Что вы на это, Василий Митрофанович? Когда я служил под знаменами Елены Евгеньевны Стороженко, то у нас была в разработке версия Квендау. Но, увы, ничего не нашли. Было все вывезено, перепрятано. А вот Строков пишет из Костромы. Летом 45-го года я вместе со своим командиром, майором Скворцовым, ездил в Хайлигенбайль, где наши здорово немцев раздолбали. Так вот, в полях было много брошенных машин. Немецких, французских, чешских. А у нас в автобате было 10 чешских грузовиков «Шкода». Мы ехали искать разбитые такие же машины, чтобы снять запчасти, динамо, карбюраторы и разное другое. Майор приказал снимать части, а сам пошел по полю. Потом зовет меня, говорит: «Смотри, я тут прошелся, а земля проваливается. А ну ты пройди». Я пошел. Земля подо мной тоже как бы оседает. «Неси лопату». Я принес, стали копать. Слой земли оказался тонкий. Вдруг брезент обнаружился. Мы его отворотили, а под брезентом подушки и перины, полосатые, немецкие. Мы одну отворотили, а там крепкие зеленые доски, а внизу ящики и провода какие-то. Майор говорит: «Закопано тут что-то, может, и заминировано». Нет, вначале были доски, а потом подушки и перины. Надо сообщить в штаб. Мы сняли там части разные, 3 карбюратора, 2 радиатора, динамики, вывинтили свечи, забрали аккумуляторы. Главное, мы искали аккумуляторы и уехали. Не знаю, доложил майор в штаб или нет. И вот думаю, почему там были подушки и перины, положенные на ящики? Может, в тех ящиках что-то очень хрупкое, посуда, хрусталь или фарфор, или еще что-нибудь ценное. Помню, что было это справа от дороги, на обширном поле, немного не доезжая до Хайлингенбайля. Извините, что не знаю, как это сейчас называется. У меня все. Что у вас? Вначале о Штайне. Хорошо? Мне ужасно не нравятся те двое посетителей, ворчит Василий Митрофанович. Он невысок, но крепок, седые волосы, чуткая сжатая речь, цепкий, внимательный взгляд. Я тут уже разобрал часть документов, в особенности те, что бессистемно напиханы в ящики. Явно кто-то что-то искал, рылся. Вот смотрите, письмо Мартина Бормана. Видите, дырочки от скоросшивателя порваны, будто кто-то вырвал эту страницу из папки, но почему-то не взял, бросил, уронил в спешке на пол. Однако с чего начнем? «Кто такой Штайн?» — спрашиваю я. «Графиня Марион Дёнхоф. А Альфред Роде?» «Есть документы о нем, директоре кёнигсбергских музеев, в руки которого попала янтарная комната», — интересуется Овсянов. «Как ее захватили в России? Как вывезли? Это в архиве есть?» «Все есть, все есть», — отвечает Василий Митрофанович. «Но вначале я хочу познакомить вас с характером, так сказать, документов, сброшенных в той или иной папке. Вот, например, Кёнигсберг. Краткая история. Интересно ведь, да? Кёнигсберг. Основные даты и события. 1256 год, 29 июня. Первое упоминание. Основатель города. Гофмейстер рыцарского ордена граф фон Вертвертгайне. 1525 год, 8 апреля. Мир в Кракове. Альбрехт фон Бранденбург ликвидирует орден. Кёнигсберг становится столицей герцогства Пруссия. 1544 год, 17 августа. Основание Кёнигсбергского университета. И так далее, и так далее. Коронация Фридриха I. Рождение великого философа Иммануила Канта. Семилетняя война. Смотрите, как странно названо. 1758-11 июля, 1762-6 августа. Первое русское время в Кёнигсберге. Почему так? 4 года. Восточная Пруссия после разгрома пруссаков под Гросс-Егенсдорфом была провинцией России, а одним из губернаторов ее был отец Александра Васильевича Суворова, Василий Иванович Суворов, поясняет Овсянов. Лишь после смерти Елизаветы Петровны Петр III отозвал его из Кёнигсберга в Петербург, а потом все русские войска вывел из Пруссии. 1788 год. Иммануил Кант. Критика практического разума. 1813 год. Второе русское время. Это когда вдогон отступающим из России французам в Кёнигсберг пришли русские войска и были проведены грандиозные московитские празднования. Они проводились в честь победы над Наполеоном в московитском зале Кёнигсбергского замка. 1914 год, август, октябрь, победы Пауля Гинденбурга при Танненберге и в Мазурских болотах, спасшие Кёнигсберг от русских. Василий Митрофанович, Георг Штайн и графиня, говорю я, Альфред Роде, просит Овсянов, тут всего много. Но я заканчиваю. 28 февраля, 9 апреля 1945 года. Третье и последнее русское время для Кёнигсберга. Березовый крест для Отто Ляша. 4 июля 1946 года. Переименование Кёнигсберга в Калининград. 1948 год. Переселение последних кёнигсбергцев в Германию. А что это за березовый крест? Я занимался этим делом. Теперь уже поясняю я. Отто Ляш, командир 217-й восточно-прусской гренадерской дивизии, дошедший от Кёнигсберга до моего родного города, до Ленинграда. Это и он морил меня голодом. Комендант города Кёнигсберга, генерал от инфантерии. Когда он сдал город, нарушив приказ Гитлера биться до последнего человека, вся его семья была арестована, а из-под Берлина якобы вылетел самолет с березовым крестом для Отто Ляша. Крест был сброшен 10 апреля на пылающий Кёнигсберг, на парашюте. Итак, Георг Штайн, да? Хорошо, сейчас. Василий Митрофанович листает бумаги, аккуратно, любовно, берет в руки листки, перекладывает их, разглаживает, любуется, читает как бы с наслаждением.